Одной из первых надежных точек опоры стало состояние, обозначенное термином «точка 10» или «фокус 10». В том, что ей присвоили 10-й номер, не было ничего символичного. Я даже не помню, почему прижилось именно это название. Помимо прочего, мы не хотели, чтобы его путали с иными формами сознания, и поэтому позже оно превратилось просто в десятку. Мы научились очень точно распознавать это состояние, вновь и вновь погружать в него своих испытуемых. Легко поддающаяся определению точка 10 представляет собой такое состояние, когда разум бодрствует, а тело спит, то есть все физиологические реакции соответствуют состоянию поверхностного или глубокого сна, но волны мозга при этом ведут себя несколько иначе. Соответствующая этому состоянию электроэнцефалограмма отражает смещение волн, которые обычно связывают с поверхностным и глубоким сном, но при этом они перекрываются бета-сигналами, то есть сигналами состояния бодрствования. Постепенно возникла особая группа из 8 испытуемых, отлично освоивших точку 10. Устное общение через микрофоны с пребывающим в таком состоянии человеком стало столь же обычным явлением, как если бы он сидел напротив или лежал в соседнем зале совещаний. Показания приборов позволили нам точно определить, когда испытуемый переходит к точке 10. Это состояние просто невозможно вообразить или подделать. Даже если бы у кого-то и возникло такое странное желание. Разумеется, много раз испытуемым не удавалось перенестись в точку 10 из-за внешних раздражителей или мыслей о повседневных заботах, которые не получалось отбросить. В подобных случаях подопытный просто сообщал, что не сможет сделать это сегодня ночью, и прекращал опыт, что позволяло сберечь много сил и времени. Благодаря постоянному притоку новых добровольцев мы выяснили, что в точку 10 можно переводить и других совершенно неподготовленных людей, и это происходит без особых затруднений. Намного больше времени отнимал процесс освоения способности устного общения в этом состоянии. Чтобы узнать, насколько устойчивы эти результаты, мы отправили одному знакомому психиатру из Канзаса магнитофонные записи с соответствующими сигналами. В своем эксперименте он опробовал ее на 4 добровольцах, которые ничего не знали о целях опыта и предполагаемых последствиях. Психиатр сообщил нам, что один из испытуемых был вынужден прервать эксперимент, так как обнаружил, что висит под потолком комнаты и видит внизу свое тело. Следующий шаг был сделан благодаря одному интересному предположению. Если тело спит, а физические органы чувств полностью или частично отключаются, то почему бы не попробовать найти те частоты, которые усилили бы восприятие, отличное от традиционных 5 чувств. Когда мы начали использовать высокочастотные бета-сигналы, наши испытуемые увидели кое-что помимо обычной черноты перед глазами. Сначала в затемненной кабине возникали свечения и цветовые пятна. Причем это не зависело от того, открыты или закрыты глаза. Затем в голове раздавались звуки, отличные от искусственных сигналов, голоса, музыка, а временами громкие взрывы, мгновенно выводящие испытуемых из точки 10. Они до сих пор не нашли объяснения. Постепенно мы выявили в этих явлениях определенную систему, они оказались частью процесса перехода к внетелесным переживаниям. Возникали, кроме того, и предварительные физиологические реакции: понижение давления крови, замедление пульса, небольшое на 0,3 градуса падение температуры, ослабление мышечного тонуса. С субъективной точки зрения испытуемые ощущали тяжесть в теле, иногда каталепсию, а также мощный прилив жара, сменявшийся прохладой. При дальнейших исследованиях состояния ВТП был обнаружен один устойчивый и важный симптом. С помощью нефизической формы восприятия испытуемые начали замечать светящуюся точку и учились «двигаться» в кавычках, к этому свету. Точка увеличивалась, затем испытуемый проникал сквозь нее и переходил в состояние ВТП. При замедленном движении это выглядело так, будто летишь по туннелю света. Классическое описание, которым пользуются многие люди, невольно испытавшие ВТП или оказавшиеся при смерти.